Им некуда девать своих магов, а тут есть возможность получить земли с мощными лей-линиями, чистокровных жен с хорошими генетическими линиями, да и доступ к знаниям. Там ведь все поделено. Пожиратель раздраженно махнул рукой. Вы спрашивали, как с ними связались? Прямо он нам ничего не сказал, но есть ряд косвенных данных, что они вышли на него после серьезных потерь с нашей стороны и предложили ему армию. Учитывая количество населения и их традиции, то бесправных бастардов-магов там целый воз. Они специально так делают, затем выбирают тех, что посильнее и вводят в основную ветвь, а остальных в полурабы. Скрибы тоже при деле, ведут дела в обычном мире или воюют в качестве расходного материала. Кто прибудет еще, спрашивайте. Он потер лицо. Оборотни, их местные естественно. Магики, скорее всего, там у них хватает их, да и отношения получше, чем тут. В общем, на одних людей ставку не делают, да и какая уже разница. У темного лорда выбора уже и нет. Половина внутреннего круга выбита, а оставшиеся далеко не боевики. Рядовой состав тоже потерял многих хороших магов, а остальных хватит на пару массовых сражений. Не привыкли они к минным полям или кислотным болотам, хрипло хохотнул он. Европейские сообщества накрыли несколько точек сбора и более 300 магов, оборотней, вампиров и прочих ушли на расчистки доменов. В Африке начались волнения и местные наемники и маргиналы заняты своими проблемами, не желая ехать куда-то. В общем, у него и выбора нет, кроме как принять предложение азиатов, подключился к разговору иностранец. А в США идут очередные разборки в Мексике и туда тянут всех, кого только можно, согласно кивнул я. Так, а из Восточной Европы, там не особо позитивно относятся к идеям Волдеморта, усмехнулся иностранец. И если поймают какого-то на сочувствие этим идеям, то его не поймут даже ближайшие родственники. Трогать не станут, но и обратно не примут, если вдруг захотят вернуться. Ну что же, давайте тогда подпишем бумаги, я перевел взгляд на пожирателя. Мистер Эбигайл Харри нервно передернула плечами, бросив косой взгляд на остатки своего отряда, 9 магов, из которых только трое чего-то стоили и тяжело вздохнула. Хотя будущее после недавнего разговора уже не выглядело столь печально, но и радости не было. Но, с другой стороны, у нее были бойцы, в то время, как стоявший неподалеку Рон Уизли вообще не имел никого. Как боец он был неплох, но далеко не идеален, что и заставляло женщину презрительно посматривать на самонадеянного пацана. Пространство неожиданно дрогнуло, закручиваясь небольшим водоворотом и через мгновение выплюнуло из себя 20 разумных. Стоявший в центре высокий худощавый китаец высокомерно оглядел встречающих и еле заметно кивнул Эбигейл, заставляя ее мысленно пожелать ему счастливого перерождения в глубинах хаоса. «Вейш, приветствую на землях Туманного Альбиона». В отличие от нее, Рон не испытывал никаких душевных волнений по поводу весьма неуважительного приветствия, просто не понимая сути полученного оскорбления. «Я слышал, вы упустили врага», непроницаемое лицо китайца повернулось к ней, предварительно, на мгновение, озарившись вежливой улыбкой, обращенной к Уизли, заставив женщину явственно скрипнуть зубами. «Мои люди никогда не воевали в подобных условиях, но мы учли совершенные ошибки», невозмутимо ответила женщина. «Темный лорд уже ждет вас, ситуация складывается, я не служу ему», равнодушно перебил ее азиат. «С ним будут вести дела Бог и Ярыта. Моя задача решить проблему с Поттером. Один раз ты упустила его, благодаря этому он получил шанс. Это недопустимо. И оправдание, что твои люди никогда не воевали в подобных условиях, смешны. Ты их лидер. Ты получила задание. Ты должна была предусмотреть все. Ты слишком расслабилась, привыкнув вести дела с мягкотелыми европейцами. Ошиблась ты, а не твои люди. Ты», вскинулась Эбигейл. «Я», согласно кивнул Вейш, «но слова не мои. Он недоволен, женщина. Ты хотела решить эту проблему, хотя я и был против. Теперь я получил очередное подтверждение, что доверять важные дела женщине не стоит. Ты хочешь сказать, что он глуп?» Едко усмехнулась уязвленная женщина. «Он посчитал меня достойной, и я решу этот вопрос. Я считаю глупой тебя», равнодушно уронил азиат. «Каким образом ты вымаливал разрешение на поездку сюда, я прекрасно знаю. И в итоге ты все испортила, а мне подчищать за тобой. Думаешь, он будет вечно терпеть твои ошибки? Вейш, давай успокоимся и попробуем поговорить нормально». Рон бросил короткий взгляд на обиженную женщину и успокаивающе поднял открытые ладони на уровень груди. «Вы устали, мы устали, все устали. Но нам ведь работать вместе, Так зачем ссориться на радость нашим врагам? Согласен, Рон Синьшен, вежливо склонил голову китаец, медленно переводя взгляд на Эбигейл. Эбигейл Нюиши, вы не против? В глубине глаз китайца мелькнула практически незаметная саркастичная искорка, но заметить ее смог бы только крайне внимательный человек. Примечание к части. Вот вам добрый дед Дамби, все ради детей, все. Магов существует какой-то процент от количества населения. В Китае или Индии свыше миллиарда, в каждой из них. Поэтому не надо у меня спрашивать, как они, мать их, прячутся. Не знаю. Ну и надеюсь, мотивы азиатов влезать в разборки в Британии более ясны, если забыть об игре. Нюиши, Синьшин, вежливые обращения к женщине и мужчине. Конкретно Нюиши, это не просто обращение госпожа, а деловое обращение. Примерная аналогия будет как мисс и мэм, просто госпожа на китайском будет тэй-тэй, пысы, а вообще пофиг, но мало ли, вдруг кто-то заинтересуется, что о странные слова из автора полезли. Серия гравюр Утагавы Хиросига в стиле укиё-э называется «Станция Такайда». Темноволосый, темноглазый мужчина средних лет с неприметным, незапоминающимся лицом, неторопливо шел вдоль длинного ряда стеклянных капсул, установленные вертикально. Они позволяли в мельчайших подробностях рассмотреть находившиеся внутри тела мужчин и женщин. Некогда они, видимо, относились к человеческому виду, но теперь темно-зеленая, серовато-зеленая или покрытая шерстью кожа, невысокие и кряжистые, высокие и стройные, были и обладатели крыльев. Господин Смит, из-за очередной колбы, где в мутно-белом растворе плавало тело какого-то ихтиандра, обладающего рыбьим хвостом, выкатился невысокий полноватый мужчина со всклокоченной шевелюрой и радостно бросился к темноволосому гостю. «Наконец-то, я уже заждался!» Профессор Зиккарт, не менее радостно улыбнулся Смит, протягивая холеную ладошку ученому. «Я приехал как только смог. Мне сказали, что результаты дали положительный отклик. А да, от избытка чувств Зиккарт буквально подпрыгнул и, вцепившись в руку Смита, потащил его за собой. Не скрою, поначалу я сомневался, но ваши познания и теории оказались в итоге верными. А скрестив их и то, что вы называете магией, плюс те разработки Германии, которые вы сумели достать, он замер, прижав руки к груди и счастливо, с придыханием втянул в себя воздух. Насколько эффективен мутаген? Помолчав некоторое время в ожидании продолжения, но осознав, что ученый ушел в мир своих фантазий и вернется не скоро, решил напомнить о своем присутствии Смит. КХМ, простите, АО. «Да-да», – засуетился Зиккарт, открывая папку, которую держал во второй руке. «Без лабораторного наблюдения он слабо эффективен, но здесь за 5 дней мы получаем необходимый результат. Вот этот подопытный еще неделю назад был обычным бездомным, а сейчас он полноценный обитатель морских глубин, профессор за меру очередной капсулы, где спал еще один ихтиандр. Методика уничтожения старой памяти и привития новых навыков – а заодно и ментальная коррекция на признание вас в роли их верховного вождя отработана до автоматизма. Они выполнят любой ваш приказ, без каких-либо сомнений или колебаний. Это прекрасно, профессор, с легким недовольством уронил Смит, нарочито небрежно отряхнув несуществующую пыль с лацкана пиджака. Но меня интересует самостоятельная мутация, а не проводимая под контролем в лабораторных условиях. Я хочу получить препарат, который, будучи распылен в атмосфере или воде, дал бы нужный мне результат. Я ведь выполнил свои условия сделки, не так ли? О, да-да, безусловно, мистер Смит. Хелена чувствует себя превосходно, даже более того. Шейн сказал, что она будет сильной ведьмой КХММ. Я, право слова, не особо в этом понимаю, но мне хватает и того, что она ходит, смеется. ГХМ, простите, я увлекся, да? Смущенно потер переносицу ученый и постарался пригладить светлые волосы, беспорядочно торчащие в разные стороны. Проект бешенства дает 90% результат. Проект Берсерк также вышел на финишные испытания, но уже сейчас можно сказать, что даже без проекта мутаген вы получили 2 сильнейших боевых вируса. Правда, зараженные будут неподконтрольны, но мутаген ведь тоже под контролем только тут. Он растерянно оглянулся, но в данном отсеке огромного подземного комплекса были только они вдвоем. «Мне и не нужен контроль, профессор», – мягко рассмеялся Смит. «Мне нужно, чтобы немаги получили зримое подтверждение существования магического мира. Вы же помните, что я вам говорил об инквизиции или чистокровных радикалах. Хотя вы и сквиб старого рода, Но ваша семья вас не захотела знать и вышвырнула на обочину жизни. Ваша дочь была бы на положении игрушки для чистокровного мага. Голос мужчины мягко и обволакивающе плел незримую паутину, плавно обволакивая сознание ученого, с каждым словом мага все сильнее сжимающего кулаки. А если взять обычный мир, церковь не позволит жить ведьме, рано или поздно, поймав беззащитную девушку, не имеющую сильных защитников. Правительство захочет изучать мутантку, и вы сами это знаете. Помните, от чего я вас спас? Вы же хотели отомстить, профессор, и я даю вам эту возможность. Затуманенный взгляд Зиккарта невидяще уперся в перегородку, что отделяло его от очередного обитателя комплекса, чья заполненная чистоколом острейших зубов пасть пыталась дотянуться до глотки ученого. «Да», — еле слышно выдавил из себя Фридрих Зиккарт, нервным движением расстегнув верхнюю пуговицу рубашки. «Я пойду работать тогда, да, конечно, профессор, конечно», — мягко похлопав рукой по плечу ученого, Смит подождал, пока тот исчезнет за еле видной вдалеке дверью в соседнее помещение, после чего обернулся. «Вот видишь, моя дорогая, потеряв в свое время полгода, я приобрел в итоге бесценное сокровище», он еле слышно хмыкнул. Он сомневается, волна искажений скользнула по воздуху, оставляя после себя невысокую, миниатюрную китаянку в ханьфу. Сплошное платье ярко-красного цвета не позволяло увидеть, что надето на ножках девушки. Однако передвигалась та совершенно бесшумно. Высокая прическа была утыкана десятками каких-то украшений, на которые Смит благоразумно не стал смотреть, не без оснований подозревая, что мастерица иллюзий носит их далеко не только для красоты. Хотя твои внушения позволяют ему на пару месяцев не думать об этом, а мечтать о мести, темные глаза девушки лукаво прищурились. «Что у тебя произошло с Вейжем?» — покосился на нее Смит, приглашающе кивнув в противоположную, от той, куда ушел профессор, в сторону. «Шовинист, расист, ксенофоб, высокомерный ублюдок», — девушка прервалась, бросив нечитаемый взгляд на собеседника. «Что у меня могло с ним произойти? А, я, кицуне, а он маг. Значит, все же полез к тебе под юбку», — скривился Смит. «Ладно, я отправил его в Англию, поэтому не стоит тогда переживать. Ты, кстати, тоже готовься, потому что канон начал уж очень сильно трещать по швам. Если не рядом с ним, то я готова», — спокойно кивнула девушка. «Я ведь, помимо прочего, еще и японка по отцу. Так что, не стоит нас сводить. Твоя задача будет найти таинственного китайца, который ударно громил наши европейские лаборатории. Сейчас он затих, и я подозреваю, что вылезет он именно в Британии. Да и не только он, скорее всего. У него хорошая поддержка, и если он объединится с Поттером, то придется действовать по крайнему варианту. А это может спровоцировать старых ископаемых, которые сидят по своим поместьям или лесам. А введение подчиненных Вейжа на Оловянные острова не спровоцирует?» — с сомнением наморщила изящный маленький носик девушка. «Там большая часть Аваду не наколдует, не говоря уже о чем-то действительно мощном. Да что Авада, если некоторые бомбарды дверь с трудом вышибают? Не еет, у этого психопата серьезные потери, и он может слишком быстро проиграть. Это не устраивает заинтересованных в конфликте. Так что пара сотен полноценных магов и 5-6 сотен слабосилков только с радостью будут встречены. Ну, а то, что прибудет несколько больше», — он фыркнул. «Ну, кто им об этом скажет? Нам главное удержать конфликт чуть более года, не дав Поттеру прибить тома, а дальше уже все будет готово». «Ты не веришь в победу Вейжа?» — весело протянула кицуне, слегка наклонив головку на бок. «Он ведь должен решить эту проблему с зелеными глазами. Я появился раньше всех, но был и самым слабейшим среди вас. Он появился последним и оказался сильнейшим. Его потенциал слишком хорош, чтобы я уверенно сказал, что он проиграет. Не хочу недооценивать, ты же знаешь меня. Сейчас я смогу выйти с ним в бой и иметь шансы на победу, а через пару лет он меня сомнет голой силой. И я не знаю, чему его учили, чтобы надеяться на превосходстве в знаниях. Отряд Абигейл вообще был уничтожен практически без его участия, одними ловушками. Ну, тут можно только сказать, что у магов не принято пользоваться противопехотными минами, медвежьими капканами или устраивать ямы-ловушки с инфери», — хихикнула японка. «Я, кстати, нашла нескольких профессионалов, все ветераны с неплохим боевым опытом, и за хорошие деньги не отказываются преподавать тактику таких войн. Так что мои бойцы будут хоть как-то подготовлены к такому. Вопрос в том, откуда он набрался таких знаний, задумчиво протянул Смит. В этой жизни его учили или же он и в той успел повоевать. Вилла точно имеет какую-то службу за плечами в прошлой жизни. Неужели этот из таких же? Не можешь спрогнозировать его действия? Подожди, пока наши гениальные коллеги возьмут в заложники кого-нибудь из друзей Поттера. Сразу сможешь понять, иронично пропела Кицуне. Я не уверен, что они ему дороги, а риск слишком огромен, с сомнением протянул Смит. План-то они подготовят, а вот стоит ли разрешать эти действия, я вовсе не уверен. На Уизли мне плевать, а вот Аби слишком много знает, чтобы позволить ей попасть в руки медиума. Хотя там скорее полноценный некромант, судя по чересчур живучим инфери. Может, конечно, у него и случайно это вышло, но я все же склоняюсь к тому, что его кто-то обучал. А, чтоб тебя, он коротко выматерился. Как чувствовал, что нужно было кого-то надежного внедрить в окружение Поттера. Но нет, решил, что раз попали в Рона, то двое других наверняка будут обычными. А если все же попробовать встретиться с ним и предложить любую цену, купить ведь можно любого, главное не экономить. Уже поздно, надо было раньше. Я рассчитывал, что он разойдется во мнениях с Дамблдором и будет пытаться свернуть ему шею, а они нашли общий язык. Да и потом он уж очень разошился, чего трудновато было ожидать от диванного генерала. Да даже в этом случае все было бы нормально, но кто же знал, что он найдет кого-то, кто сумеет качественно прошерстить память этой Грейнджер. Да там куда ни ткни, везде можно говорить, да кто же знал. Он криво усмехнулся. В общем, вместо интригана, я получил во враги партизана. Он весело рассмеялся и резко обернулся к притихшей Кицуне. Что по артефактам? К лету будет готово 20 тысяч. Мы смогли снизить потребности, но все равно, срок жизни носителя будет не более 3 лет. За неимением магии, они будут забирать жизненную силу, поморщилась девушка, небрежно шевельнув ладошкой, в которой материализовался футуристического вида шлем с очками. Если без лишних подробностей, то дырявый котел носитель такого артефакта увидит. Более мощные иллюзии уже пробить не сможет. Мы сделаем пару сотен более сильных, но тогда сгорать будут за 1-2 месяца. Не стоит, отмахнулся Смит, с любопытством осматривая артефакт. Я не собираюсь полноценную войну устраивать. Если, конечно, начнется, то начнется, но мне нужна паника и отвлечение внимания, а для этого и 20-30 тысяч верующих фанатиков хватит. Особенно, если помочь разжечь огонь веры в их сердцах. Тебе видней, пожала плечиками Кицуне, непроницаемым взглядом уставившись на открывшуюся картину в следующем помещении. Огромная вольер-арена была заполнена перепуганными людьми, многие из которых только-только пришли в себя. Одним из последних в себя пришел невысокий, худощавый шатен, несколько секунд бессмысленно смотревший куда-то в потолок. Затем в его глазах мелькнуло какое-то непонятное выражение, и он без слов вцепился в глотку ближайшему соседу, одним движением вырывая тому кадык. «Проект Берсерк хорош», – задумчиво прокомментировал Смит, безэмоционально наблюдая, как мужчина успел убить 20 человек, прежде чем ему смогли все же размозжить голову о пол. «Думаю, что такого наши враги уж точно не ожидают, а...» Злая усмешка на мгновение исказила его лицо. Альбус грустно вздохнул и, сделав небольшой глоток чая, покосился на свою бороду. «А нет, длина сей части тела осталась прежней, тут было грешно жаловаться. Она даже скорее стала еще более пышной, с отчетливой рыжиной. Мордридов ритуал сработал как-то совсем не так, как должен бы был, что уже успел понять и сам Альбус, и все портреты в кабинете, с диким хохотом объяснившие ему его ошибку. Ну никогда ритуалистика не была его любимым увлечением, так, побаловался в свое время, а потом ушел в алхимию с головой. Замок был разумен, и это знали все директора. А нет, в шахматы он безусловно партийку другую с тобой бы не сыграл, как впрочем и задушевных разговоров вести тоже бы не стал. Но его умственное развитие ничем не уступало уровню старшекурсников. Он был ребенком, если так уместно выразиться, и большую часть времени спал, пассивно выполняя свою работу, так как из-за слишком долгих промежутков между ритуалами ему пришлось снизить свои возможности. И как ребенок испугался, когда в процессе ритуала разум Дамблдора распахнулся ему навстречу и Хогвартс осознал все то, что осознавал старый маг. Через 1000-1500 лет Хогвартс вполне возможно сможет развиться до той стадии, когда ему уже не будут нужны костыли директора. Он станет своего рода полноценным кем-то, но увидев, что может ожидать его в ближайшее время, а также яркое нежелание магов, чьи отпрыски учатся в его стенах, помогать ему стать сильнее и защитить детей. Что сделает ребенок, когда увидит угрозу? Великий волшебник сделал еще один глоток чая, неуверенно покосившись на мило улыбающуюся ему статную женщину с пудовыми кул неухоженными ладошками. Тяжелая рыжая коса спадала на внушительную грудь женщины, а ласковый взгляд голубых глаз не отрывался от лица директора. Старомодная мантия удостоилась внимательного осмотра в первые часы знакомства, а сейчас Эльбус практически не обращал внимания на одежду собеседницы. «Значит, никто из основателей никогда не был директором», – осторожно уточнил Эльбус. «У директора слишком много обязанностей внутри Хага, а за пределами школы хватало проблем. Выход был найден таким вот образом. На директоре оборона и прочее, что требовалось. На деканах лежала обязанность обеспечить всем этим школу и свои факультеты. Ну и как средство контроля, в то время, когда деканов не было в замке, был создан совет попечителей. По 4-5 представителей от каждого факультета, главное только чтобы соблюдалось равновесие. Хотя директор, заместитель директора, завхоз и медик вполне образовывали устойчивую систему, женщина равнодушно махнула мощно пухлой ладошкой. Завхоз недоуменно вздернул брови Альбус, судорожно пытаясь осознать логику сидящей перед ним. Сквип, какой сквип? Брови женщины взлетели вверх, попытавшись повторить подвиг Альбуса. Слабосилок, который, выполняя годовые и личные обряды с ритуалами, над источником Хогвартса, за десяток лет мог выйти на уровень сильного мага. За доступ к такой возможности, слугами школы становились пусть и слабые, но маги и ведьмы. Плюс к этому, знания. Сквибы были в дружине, так как одной магией далеко не всегда можно решить проблемы. Иногда наоборот, требовались полнейшие немаги. И вообще, почему сквиб? В смысле, почему один? Слуг было не менее сотни. Помощники целительницы, помощники. Времена несколько изменились, прокашлялся Альбус. А да, я заметила, саркастично улыбнулась женщина. Мне нужно некоторое время, чтобы вникнуть в происходящее. И в библиотеке посижу, эта аппарация очень интересна, хотя я и привыкла к лесным тропам. Но глупо не изучить что-то новое, не так ли? Представьте меня кем-нибудь. Я не знаю, скажите, что по обмену опытом приехала откуда-нибудь из Греции или Скандинавии. И не забудьте упомянуть про мой вредный характер, чтобы никто не мешал познавать окружающий мир. Безусловно, Альбус машинально кивнул, поглощенный размышлениями, а не вернется ли еще кто-нибудь, раз уж она смогла. Библиотека в вашем полном распоряжении. Домовые эльфы выполнят все ваши распоряжения. Отказать слабосилкам или скрибам, а взамен взять существ, чье происхождение и способности толком не изучены, да еще и не куда-то, а в школу, расположенную на сильнейшем магическом источнике. Гениально, едко выдавила женщина, прикрывая глаза. Ради экономии золота. Может и детей перестать тут обучать, ради экономии магической энергии. Это не мое решение, хотя их способности и меня заставляют волноваться, поморщился Альбус, отводя глаза в сторону, ибо на, в общем-то, справедливый упрек ему было нечего ответить. После введения статута стало слишком много различных проблем, и в итоге все пришло к тому, что мы наблюдаем сейчас. Надо было с ним уходить, а не поддаваться жалости, еле слышно буркнула женщина, плавно поднимаясь с кресла и вопросительно вздернув бровь. «О, да-да, я провожу», — поднялся и Альбус, быстро двинувшись к выходу, слыша за спиной дробный перестук каблучков женщины. Набросив на себя согревающие чары, защищаясь от дующего с моря пронизывающего ветра, я сошел с огромного портального круга площадки. Три десятка холодно оценивающих взглядов от встречающих дружинников и десяток равнодушных от замерших с посохами жрецов. Рюгин имел собственное самоуправление, силы правопорядка и прочее, что и позволило иметь собственную дружину, а не подразделение Аврората. Хотя у них тут черт ногу сломит, в попытках разобраться, кому конкретно подчиняется то или иное подразделение, так как половина богов имела четко выраженную боевую направленность. Цель посещения, невозмутимо уронил ближайший жрец, двухметрового роста здоровяк с пышной бородой до пуза и унизанными кольцами-концентраторами руками. Хоть у них было обязательным условием таскать посохи, отказываться от прочего они не стали. «Общий храм», — спокойно ответил я, покосившись на лезвие алебарды в руках ближайшего дружинника, способный располовинить меня на две части без особого труда. «Два золотых с носа», — уставился на меня слуга Божий. Отсчитав нужную сумму за себя и спутников, я получил медные пластинки пропуски и двинулся вперед, с любопытством оглядываясь. Остров, скрытый под чарами и укрытый в складке, был раза в два больше той его части, которую видели маглы. Не один век жрецы и маги прилагали усилия, чтобы добиться такого результата, зато теперь город-крепость достаточно органично вписывалась в окружающее пространство. 50 метров гранита первой стены уже были весьма непреодолимым препятствием для пожелавших разграбить храмовые сокровищницы. Про две других стены я даже заикаться не хотел, особенно при учете того, что за последние полторы сотни лет поселение разрослось и теперь не торопясь строилась четвертая стена. Она должна была вместить в себя сам город и те поселения, которые образовались под стенами. Все достижения строительной мысли обоих миров, от титана и до бетона лучших марок, жрецы подходили к вопросу своей безопасности весьма вдумчиво, один раз допустив ошибку и едва не потеряв это место. Гоблины, вейлы, лесные тролли, люди всех рас, домовики, оборотни и вампиры, лами, кицуне, тут были все виды, все расы и их смешения между собой. Даже полукровку от союза домовика и человека можно было найти, если бы вдруг вылезло такое желание. Руин был готов открыть свои двери для любого, если ты готов защищать свой новый дом от любой угрозы, даже если она будет исходить от твоих же сородичей. И 70 тысяч жителей являлись весьма серьезной угрозой для любого агрессора, что позволяло жрецам плевать с высокой колокольни на всех, кто пытался что-то им указать. Правда, стоит признать, что таких за последние две сотни лет не нашлось. Последний раз были желающие в Столетнюю войну, но половина из них даже доплыть не смогла, так как прибрежные воды кишели различной пакостью, среди которых русалки были не самым страшным. «Ты уверен, что хочешь этого?» — с сомнением уточнила Флёр, подойдя чуть поближе и наморщила носик, поймав восхищенный взгляд какого-то малознакомого с ванной индивидуума. «Ну убью я его и что?» — дернув щекой, я недоуменно прищурился, пытаясь понять, кто передо мной только что прошел. Зеленоватая кожа, фиолетовый оттенок глаз и толстые, шевелящиеся волосы на голове. При всем этом, она выглядела не страшно или отвратительно, напротив, она была настолько женственна, что на ее фоне Вейла выглядела неуклюжей парализованной старушкой-гоблиншей. Я абсолютно не знаю, кто мой враг, чего он хочет и самое главное, что он может. Габриэль будет полезен, а если решит предать, то убить его не поздно. Так что я уверен, что задать вопрос мне надо, а то, что они могут попросить что-то сверх этого. Я и так уже в заднице, ничего сверхъестественного они не потребуют. Да и всегда можно сослаться на проблемы со слухом. Я равнодушно пожал плечами и остановился, доставая портсигар и неторопливо прикуривая. «Флёр, возьмешь?» Я слегка обернулся, бросая взгляд назад. «Дора, Генри, берите всех и двигайтесь к трактиру «Морской змей». «Флёр, ты со мной, живо, и готовься, нас ведут, не знаю кто, но их не меньше пяти, будем идти по центру, пока остальные будут готовить место для ночлега, думаешь, в центре напасть не рискнут?» Вейла невозмутимо подхватила меня под руку, пристраиваясь с левой стороны и бодро устремилась вперед. «Рискнут, если хоть в чем-то похоже на меня, и нет, не рискнут, если привыкли играть хоть по каким-то правилам». Я еле заметно шевелил губами, затрудняя чтение по ним. «Если среди следящих за мной есть умеющие читать по губам, Мордрит их знает, кому я понадобился. Может, это вообще местные спецслужбы шалят, тогда они точно могут рискнуть. И что тогда делать?» Напряглась француженка. «Воевать с местными хозяевами не самое умное решение. Не самое умное решение трогать меня. Я миролюбивый парень и горе тому, кто посмеет усомниться в этом». Я посмотрел прямо в глаза идущему к нам навстречу мужчине. «Залью кровью тут все. Я старший жрец храма Лаки. Можете обращаться ко мне». Алов вежливо оскалился, среднего роста, широкоплечий блондин с длинными волосами. «Херовая рекомендация». Я ответно вздернул верхнюю губу, плавно отходя чуть в сторону от замершей Флёр. «Тут уж скорее жрецу Чернобога поверишь, нежели скандинавскому богу лжи». С чувством выдохнул я. «У меня, знаешь ли, не совсем хорошие взаимоотношения с его коллегой по роду занятий». «Правда?» – слегка дернул бровью жрец. «Как интересно. Но мы это можем попозже обсудить. Ты думаешь, что у нас есть еще что-то подходящее для обсуждения?» Я насмешливо фыркнул. «Остров Рюген открыт для любого верующего. Я верую круче некуда. Прямо-таки суперфанатик от веры. И я пришел к своему богу. И тут мне мешают какие-то сраные жрецы. Более того, они начинают выставлять какие-то требования к посетителям. Я представляю, за сколько удастся продать такую новость в любую из газет. И да, я уверен, что сумею вырваться. И жизнью моих людей не стоит угрожать, если в будущем хочешь надеяться на сдачу в плен и целостность храмовых построек. Поэтому, раз уж мы определили степень моей отмороженности и готовности нагадить ближнему своему, то излагай суть своих хотелок. Ну а я подумаю, послать тебя или обнять с диким воплем. Брат, наконец-то я тебя нашел. Грубо, но мне нравится, весело расхохотался Элов. Ты мне чем-то Ингвара напоминаешь, это жрец Тора, тоже хамло то еще. Но если уж к делу, то давай и правда перейдем к сути. Люблю деловых людей, согласно усмехнулся я. Может, тогда уж и к храму проводишь, а то стоять на одном месте слегка напрягает. Прошу, одернув хлопковую рубаху, Алов неторопливо двинулся вперед. На территории общего города, это, к слову, между внешней и первой внутренней стенами, уже более 8 лет квартировались странные личности. Они не лезли во внутренние дела храмов, не создавали проблем в попытках влезть в криминальный мир. А у вас тут тоже есть криминал? Я с трудом удержал хихиканье. Ну раз уж у нас есть боги воров, убийц и прочих, то наверное есть и их последователи. Мы, конечно, боремся с ними, но во-первых, есть законы, а во-вторых, специфика этого места. Понимаешь, он ехидно ухмыльнулся. Но возвращаясь к теме разговора, то проблема в том, что стоило им увидеть тебя, как моментально пришла в движение почти 100 бойцов. И нам очень интересно, кто же ты такой, что тебя ждали столько лет, а вы всем подозрительным личностям позволяете проживать в вашем городе? Они щедро сорили золотом и оживляли торговлю, законов не нарушали. Почему мы должны их выгонять? Или у вас в стране с гостями ведут себя так? Задумчиво покосился на меня жрец. У меня в стране вообще законов нет, ну или на них всем начхать, я пожал плечами. Надо, в озеро отправит ребенка. Надо, на Кичу отправит, потому что так захотелось начальнику Аврората и министру. Даже ребенка, единственного прямого наследника древнего рода, подкинут на порог к маглам, с диким воплем, что они единственная родня, а ты про пинок под зад непонятным гостям. Ха, я покачал головой. Ты из Британии, что ли? С сомнением уставился на меня Элов. Тогда понятно. Но у нас не так. Если ты не нарушаешь законов, то живи. Все честно. Тогда, что тебе сейчас нужно? Проконтролировать, чтобы они и дальше их не нарушали, со смешком уточнил я, проходя через ворота внутренней стены, чья толщина могла заставить покраснеть от зависти любую известную цитадель. Нет, но и это тоже. Но в общем-то, мне крайне дорог город и позволять устраивать тут бои, он поморщился. Мне проще проводить вас до храма, а потом проконтролировать ваш сон и довести до портального круга. Ао, я покосился на невозмутимое лицо жреца. И все, мне интересно, кто вы такой, что вас караулили тут столько лет. Да и не только вас, если уж быть честным. Он порылся в карманах и достал пакетик с орешками, тут же отправляя один из них в рот. Согласитесь, вполне здравое желание, если уж быть откровенным. Не так ли? Иногда, некоторым ответом, лучше не быть озвученными, задумчиво протянул я. Не вся правда хороша, Алов. Считайте, что у нас расхождение в вопросах веры. Монументальное здание храма всех богов выросло передо мной, поражая своими размерами и занимаемой территорией. Десятки, сотни, тысячи разнокалиберных фигур и статуй животных и птиц усеивали подступы к нему. В случае угрозы, все это моментально оживет и бросится на агрессора. Чуть дальше начали попадаться фигуры малых богов и духов, которые выступали в роли накопителей и узловых точек, наложенных на храм защитных плетений и чар. Тысячи духов провожали нас взглядами, дожидаясь малейшего повода, чтобы вцепиться в нарушителей. Но это все было мелочью на фоне основной силы этого места, мощнейший источник и сотни жрецов и воинов. В стенах храма они могли колдовать не один час, не испытывая никакого дискомфорта, слишком огромным тут было давление магии, и слишком много веков приходили сюда верующие, чтобы вознести свои молитвы к покровителям и богам, что оставило свой след на этом месте. Фух, не люблю такие места, поморщился я и сделал первый шаг на узкую тропинку. Рубиус Хагрид никогда не был гением в магии, о чем он и сам прекрасно знал. Его отец был чокнутым исследователем и, получив на руки последствия, в общем-то не понимая, что ему делать с ребенком. А нет, плохим родителем он не был, но и назвать отличным его тоже было трудно. Его отец повелся на предложение тех, кто стоял за спиной Гриндевальда и участвовал в опытах, пытаясь получить гибрида, который бы имел только плюсы от обоих видов. Гибкость и силу магии от людей и практически полную неуязвимость от магии, да и не только, великанов. Их живучесть и всеядность было желательным, но не обязательным. В итоге же получилось нечто, что нельзя было назвать успехом, но и неудачей не являлось. Таким образом Рубиус и оказался вместо специального лагеря по подготовке будущей гвардии Темного Лорда, в британской затерянной деревушке. Ну а затем и в Хогвартсе, что уж совсем было из ряда вон, потому как может сила у Хагрида и была за глаза, но вот с обучаемостью были некоторые проблемы. Он не спал ночами, тратил все свободное время, но с трудом удерживался в конце списка успевающих. Было ли ему обидно? Безусловно, но он не унывал, помня слова профессора Дамблдора, что главное не сдаваться. И он не сдавался, пока его не подставил ублюдок Реддл. Для того не было проблем ни с одним предметом, или же он легко преодолевал все свои трудности, но, видимо, правду говорят, что если родился дерьмом, то этого не исправить. Убил Миртл Уоррен, подставил самого Рубиуса и в итоге еще и грамоту получил. Дамблдор с трудом удержал тогда Хагрида от желания разорвать высокомерно ухмыляющуюся тварь на месте, и Рубиус подчинился. Так и текли последующие годы от численного полувеликана, погруженного в работу лесником при Хогвартсе, куда его пристроил Альбус. Со временем и палочка появилась, да и не одна, и учителя нашлись, да только все желания и устремления Рубиуса уже были растоптаны бюрократической машиной Министерства магии, для которой оказалась малозначимым истинная личность виновника. Главное ведь посадить хоть кого-то, а правда, да кому она нужна, особенно если в друзьях второго подозреваемого числится Малфой, Блэки, Лестринджи и прочие столпы магического сообщества. Когда уничтожили семью Боунсов, не пожалев и детей, сожгли Маккинанов, убили Поттеров, довели до безумия Лангботтомов. Маглов Хагрид даже не трогал, ибо всей правды не знал, но хватало и слухов, чтобы задаться вопросом, кто же из них нелюдь, он или же все эти напыщенные высокородные. Покосившись на остатки трех нарушителей границ запретного леса, которые попытались покуситься на собственность Хогвартса и встретились со стрелами кентавров и Хагрида, он тяжело вздохнул. Хорошо хоть тащить никуда не надо, в ближайших кустах уже слышался шорох приближающихся акромантулов и полувеликан спокойно потопал обратно к замку, домовито запихивая поглубже в карман половину трофеев. Ни в какой Аврорат он и не думал обращаться, чтобы его опять не попытались посадить, для разнообразия за самооборону. Мало ли кто там в родне у этих отбросов найдется. Да и директор Дамблдор сказал, что теперь министерство и их наемники не имеют отношения к домену Хогвартса. Ну Хагриду и лучше. Появившийся во вспышке пламени Фаукс сбросил на голову Рубиусу письмо, тут же исчезнув в очередном всполохе. Прочитав послание, полувеликан тяжело вздохнул и ускорил шаг, едва ли не бегом несясь к замку. Добежав за полчаса до входа, он крайне быстро достиг горгульи на входе в кабинет директора. «Незнание не освобождает от ответственности», — прочитал он странный пароль от кабинета и стал подниматься по лестнице. «О, Хагрид, мальчик мой, проходи, проходи, скорее же», — неожиданно помолодевший Дамблдор радостно подскочил из-за стола и засуетился около чайного столика. Директор Дамблдор, стал быть», — косноязычно начал запинаться Рубиус, привычно борясь с желанием заговорить более привычным, но менее цензурным языком. «Все хорошо, Рубиус, все отлично», — успокаивающе замахал руками старый маг. «Как твои дела?» «Нормально», — лаконично уронил полувеликан, успев проглотить рвущееся ему на язык другое слово. «Да», — с сомнением покосился на него старый маг. «Ну, может быть, мой мальчик, пей чай, Рубиус. Старый друг и скорее прислал, а уж где он раздобыл это чудо, я прямо-таки и не знаю». «Ага, спасибо, значится». Слегка кашлянул Рубиус и, воспользовавшись тем, что директор отвернулся, быстро плеснул в чашку виски. «Как там твои эксперименты поживают?» Светским тоном осведомился Альбус, заставив поперхнуться Хагрида. «А-а», уставившись на Альбуса вытаращенными глазами, полувеликан судорожно обдумывал, о каких именно экспериментах идет речь. «О всех, Хагрид, о всех», — лукаво усмехнулся старый маг, безошибочно прочив все, что было в голове Хагрида, по его лицу. «Я решил, что парочку экземпляров неплохо бы оставить в замке, а то времена нынче тяжелые. Не переживай, я их не отбираю, а покупаю, благо, что бюджет школы позволяет». «Химеролог интуит, какая прелесть!» Восхищенный женский голос заставил растерянного Хагрида высоко подпрыгнуть от неожиданности, резко оборачиваясь и неосознанно перехватывая обратным хватом охотничий тесак, выскользнувший из рукава. «Ой, ну и правда же прелесть!» — умиленно прижала руки к внушительной груди женщина, глядя на Рубиуса как мама на насупившегося пятилетнего карапуза. «Не все с вами согласятся», — усмехнулся старый маг, особенно учитывая то, что свои эксперименты он прячет на территории запретного леса. «Нечего шляться там», — равнодушно отмахнулась женщина. «А если кто-то особо умный, то пинок под зад и здравствуй, взрослая жизнь. Лучше потерять пару малолетних идиотов, чем одного урожденного мага с такими наклонностями. Я там, кстати, какого-то идиота с зеленого факультета прокляла, за то, что он прыгал на природника. Она наморщила лоб. Лангбаттом, по-моему. А его обидчика имя я записала, потом скажу. Ао, наступила очередь Дамблдора глубокомысленно уставиться на собеседницу, размышляя в очередной раз о пользе знаний. Невилл, неожиданно гаркнула командным басом монументальная женщина, заставив подскочить обоих мужчин. «Иди сюда, маленький, сейчас мы тебя перераспределять будем. Раз уж факультет Годрика выродился и не может воспитать индивидуальную храбрость, то будем воспитывать из тебя нормального герболога. Примечание к части. Покороче пытаюсь, но не получается. Поэтому, чтобы избегать в дальнейшем укоров, что что-то непонятно, то приходится писать, писать и писать. Новогоднее такое количество городов составляют своеобразную федерацию идеальной страны Томаса Мора Утопии. Последний раз оглянувшись на Флёр, я сделал еще один шаг, входя под своды храма, заполненного сотнями монументальных фигур, вырезанные из камня, дерева или отлитые из металла, состоящие из переливов бегущих ручейков воды и сформированные из переливов света на игривых потоках воздуха, закручивающихся в невообразимых фигурах. Я медленно шел вдоль бесконечной вереницы богов, пока наконец не достиг огромного алтаря, грубо обтесанный кусок гранита, сплошь уставленный подношениями. Дары были не только на нем, но и вокруг, подле, да и вообще, огромный кусок помещения был буквально завален ими. Постояв некоторое время, в попытках сообразить, что же собственно дарить надо мне, я молча достал нож и резанул по ладони, тут же подставляя вторую руку и дожидаясь, пока наберется полная горсть крови. Коротко размахнувшись, я щедро плеснул на алтари. Муха, попавшая в жидкую смолу, по-другому я бы и не смог объяснить свои ощущения, постигшие меня в тот момент, когда первая капля крови достигла камня. Попытка вырваться, шевельнуться, да хотя бы просто дернуться была бессмысленна, ибо сила, оказавшая такое влияние на мир, не желала расставаться со своей добычей. Мое сопротивление только сыграло на ухудшение моего положения, моментально показав, что бывает со слишком непокорными игрушками. Боль, зародившаяся на кончиках пальцев, она плавно, но неотвратимо отправилась в путешествие по моему телу, заставляя кипеть кровь и беззвучно кричать от нестерпимой муки. Буквально заживо плавящая плоть, которая моментально исцелялась, чтобы тут же снова начинать сгорать и снова восстанавливаться. Я перестал видеть, но при этом знал все, что происходит кругом. Потерял слух, но отчетливо слышал цокот коготков мыши глубоко под землей и тяжелое, испуганное дыхание жреца у выхода. Я умирал и снова оживал, раз за разом переживая мучения первого вздоха и испытывая дикую иррациональную радость от последнего, заживо сгорая от сотен различных болезней. Одновременно с этим я кричал от страха и боли, умирая в расцвете сил, когда мог бы жить еще не один год. Познавал разочарование неродившегося ребенка, чья мать пришла на аборт, и познавал ненависть существования, родившись и оказавшись запертым в теле, отягощенным неизлечимыми заболеваниями. Я звал смерть, не имея возможности умереть и переживая, наверное, миллионное окончание жизни и тут же новое рождение, лишь на миг уходя в тьму, что милосердно раскрывало объятия и давало отдых измученному разуму. «Зачем ты пришел, наивный ребенок?» Тихий шелест ветра складывался в слова, что раскаленной иглой ввинчивались в мой разум. «Уус нагте», я с трудом вытолкнул одно единственное слово, слепо скрипя пальцами по поверхности, на которой валялся. «Узнать», интонации в голосе не изменились, ветер все так же равнодушно игриво скользил вокруг меня, даруя облегчение словно горящему от избытка силы телу. «Все имеет цену, ребенок, и ты неправильно ставишь вопрос». «А Каграх?» Я дернулся, слепо ворочая головой и пытаясь спросить, но так и не смог, тяжело откинувшись обратно. «Мы договорились, но мы — это не ты. Тот, кого ты зовешь Габриэль, всего лишь смертный, хотя и богам ведом страх. Поэтому договоры на нашем уровне и ваши взаимоотношения — это разные вещи. Ты оплатил свою жизнь, но тут же пришел делать новый долг. Вы, люди, странные. И мне интересно, существу было плевать на меня, на окружающие, оно словно бы говорило само с собой, одновременно читая лекцию мне, но так, словно бы постоянно забывало, что я есть. Те вещи, что ты носил на руке и плечах, их время вышло. Ты ослабеешь. Плохо. Равновесие нарушится. Я изменю тебя, равнодушно проинформировал меня голос, перед тем как что-то обжигающе холодное вошло мне в грудь, заставив в очередной раз беззвучно заорать, судорожно дергая руками и ногами. Теперь все вернулось к равновесию. Не трать силы, заметив, что я судорожно дергаю головой, пытаясь задать вопрос, посоветовал голос. В присутствии Бога ты еще не скоро сможешь говорить. Ты слишком слаб. Моя сила слишком враждебна хрупкому телу. Просто лежи. Ты получил ответ. Взамен найдешь храмы убитых тобой жрецов и оставишь там по зерну, что я дам тебе. И еще два храма, как плата за мой дар. В сроках не ограничиваю, но постарайся до момента своей смерти. Тебе не понравится уйти. Не расплатившись, существо замолчало, о чем-то размышляя. И не зови меня в ближайшее время. Ты не готов, Зезач. Я напрягал все силы, проталкивая непослушным языком звуки из пересохшего горла. Зачем нам игра? Остановил мои попытки голос. Она и не нужна нам. Она нужна вам. Время богов для этого мира пока окончено. Возможно, что мы вернемся. Возможно, нет. Но вы верите и вы просите. Мы помогаем. Не сами. Даем миру тех, кто может помочь. Дальше уже зависит от вас. Обманываю. Даже удивление в голосе существа прозвучало настолько равнодушно, что я не был уверен, что оно удивилось. Мы можем обойтись и без вас. Начнем свою войну и уничтожим эту реальность. Теперь ты тоже уверен, что игра нужна нам. Ты не сможешь пока осознать, поэтому просто поверь, что пусть и таким способом, но мы заботимся о вас. Не об одном мире или одном смертном, а целой ветви миров, что готовы упасть в бездну или же познать нашествие демонов. И многие из числа подобных мне, уже не раз предлагали отрезать мир, дав ему возможность упасть. Ты спасаешь не нас, ты спасаешь себя и тех, кто дорог тебе. Хотя решать тебе, возможно, что пришедшие предложат тебе нечто более ценное, чем предлагаю я. Свобода, право выбора, независимость, прошелестел голос. Ты сам пришел за ответами, прекрасно осознавая, что все имеют цену. Я прошу минимальную плату, чего потребуют они, ты и так осознаешь. Выбирая мою сторону, ты тоже будешь платить чем-то. Ничего не дается даром, ребенок, и ты готов платить, в отличие от других. Я тоже подчиняюсь определенным законам, что некогда были созданы, и ты подчиняешься им. Довольно, ты слишком долго пробыл подле меня, изменения уже идут. Ты не готов, мы еще увидимся, но не спеши к подножию моего трона. Мне интересно наблюдать за тобой. Давление резко исчезло, позволяя мне рывком перекатиться на живот, выблевывая кровавые сгустки и чувствуя, как организм судорожно пытается залечить повреждения. Руки подкашивались, мышцы судорожно сокращались, каждым своим движением добавляя новую порцию боли. Кто-то перевернул меня обратно на спину, тыкая в губы горлышко фляги или чего-то похожего. Пара глотков и я снова, вырвавшись, конвульсивно задергался, опорожняя содержимое пустого желудка. «Арри!» – донеслось до меня сквозь шум в ушах. «Арри!» – чуть более отчетливо донеслось до меня, заставляя напрячь все силы и попытаться сфокусировать взгляд на источнике звука. «Блондинка!» – красивая, стройная, я тупо уставился на девушку, пытаясь собрать ошметки мысли и понять, почему она мне кажется столь знакомой. «Не трогай его!» – донесся еще один голос, заставляя меня вяло удивиться количеству беспокоящихся за меня и одновременно иррационально обидеться, что кто-то запрещает чудесному белокурому созданию ухаживать за мной. Тут действительно были какие-то боги, практически полное проявление в мире. Он полумертвый, ты что не видишь? Мне его что, прямо тут бросить надо? Разъяренно зашипела блондинка, заставляя меня умиленно улыбнуться. Отнесем его в храмовую комнату, или он умрет на твоих руках, пока ты его будешь тащить куда-то, рявкнул мужской голос. Во имя Лаки, сотри его дебильную улыбку, да и запахни куртку, а то его взгляд не отрывается от твоей груди. Поттер, дернулась девушка, резким движением отворачивая мою голову в сторону. Жизнь, боль, я философски вздохнул, в очередной раз попытавшись что-то произнести и добившись только невнятного хрипа. Поднимайте его, только аккуратно, распорядился невидимый мне мужчина. А в следующую секунду мир померк, из-за резкого рывка и дальнейших слов я уже не слышал. Поморщившись от света, который проникал под крепко сомкнутые веки, я с трудом разлепил глаза и, просипев что-то невнятное, но невероятно пафосное, наеб произвел экстренный спуск с кровати. Сведя глаза обратно в кучку, я оторвался от пола и, пошатываясь, добрался до средневекового туалета на магический лад, дыра в полу и длинная вязь рун и чар, наложенных на это место, от освежающего и заканчивая удалением отходов. Хотя я предполагал, что скорее уж там перенаправление продуктов отхода на ближайшее поле. Но, к счастью или сожалению, я был не в той форме, чтобы проводить оперативные мероприятия по данному вопросу. Гарри. Дверь комнаты вылетела словно от пинка, и в помещение влетела француженка. Покосившись на нее, я тут же вспомнил свои мысли после общения с чем-то или кем-то, и неуверенно улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» Вила подошла ближе, с легкой настороженностью разглядывая меня, как отбивная, которая все же смогла свалить нахрен от повара. Честно признался я, выдернув штаны из стопки аккуратно сложенной одежды и начиная одеваться. Неожиданно в голове вспыли слова сущности, и я застыл, медленно поднимая на уровень лица левую руку. Кольца с воскрешающим камнем не было. Скорее всего, и мантию-невидимку постигла та же самая судьба. Зато были вздувшиеся черные вены, оплетающие всю руку и переходящие на грудь и спину. Я моргнул и недоуменно уставился на конечность, которая неожиданно снова стала обычной. Снова моргнул и, не обращая внимания на блондинку, я пытался понять, как вообще работает эта новая способность или что это такое, но смог только понять, что контролировать ее можно, но времени придется потратить много. «Нравится?» — с непонятным выражением на лице поинтересовался Элов, заходя в комнату. «Что со мной?» Я пристально взглянул на него. «Отражение твоей внутренней сущности», — невнятно пробормотал жрец, но, увидев мой недоуменный взгляд, тяжело вздохнув, пояснил: «Я уже отправил запросы к жрецам, которые смогут дать тебе более полный ответ. Но если уж так спешишь, то, ты ведь знаешь, что все требуют своей цены. Так, в твоем случае, ценой будет еще более сильная потеря человечности и определенные проблемы с рядом областей магии. Изучить ты их сможешь, просто это будет, мягко говоря, крайне тяжело. И практически повторить ты вряд ли сможешь что-то из. В общем, твои предрасположенности к тьме и смерти рывком выросли. Учитывая происходящее в твоей Британии, то у тебя нет выбора, кроме как развивать свои предрасположенности. И это не даст тебе в дальнейшем». «Я понял», я отвел взгляд от руки и подхватил рубаху. «Я уже привык к тому, что не буду паладином света. Не переживай, жрец». Застегивая ремни, я подошел к столу и задумчиво уставился на лежавшие в блюде фрукты. Покосившись на отводящего взгляд жреца, я протянул левую руку к яблоку и одновременно сместил зрение. «Значит, ты это имел в виду?» — равнодушно уточнил я, брезгливо стряхивая гнилые ошметки с пальцев. «Ты стал не просто некромантом», — устало пожал плечами Элов, подходя к стулу и садясь. «Все темные направления станут у тебя на интуитивном уровне. Вернее, не столько темные, сколько разрушающие. Созидать у тебя теперь, если и будет получаться, то с огромными проблемами. Благословение от таких богов и контакт с ними, ведь влияет и на разум, и на тело, а не только на оттенок и силу энергии». «Так это был бог?» — с легким любопытством уточнил я. «Или же богиня?» «Не знаю я, кто там был», — огрызнулся жрец. «Мне хватило того, что осталось после проявления этой сущности в нашем мире. И я, мать его, хочу знать, что происходит. Боги не приходили в мир уже который век, а тут вдруг зачастили. О, так ко мне не первому, жаль, а я уже нафантазировал там себе», — грустно поведал я, подтянув к себе высокие ботинки и возясь со шнуровкой. «Ну знаешь, там, избранный, провозвестник конца света, всадник апокалипсиса. Он всегда такой альтернативно развитый, когда не хочет отвечать на прямой вопрос». Скептически наморщил Лопалов. «Что тебе сказали про Габриэля?» Флёр проигнорировала нашу перебранку, внимательно глядя на меня в ожидании ответа. «Его богиня смогла найти общий язык с моей или моим, а вот сам испанец под вопросом. То есть мне недвусмысленно намекнули, что доверять ему следует с осторожностью, и попросили не соваться с вопросами в ближайшие годы, а то есть шанс, что подохну в процессе получения ответов». Я машинально поморщился, крайне ярко вспоминая свои не столь давние ощущения. «С тебя что-то потребовали?» Вила осторожно приблизилась, заглядывая мне в глаза. «Да», — лаконично уронил я, глядя на мелькнувшее в левой руке полупрозрачное небольшое, чуть больше рисового зернышка. Достаточно внятный ответ, Алов, или разжевать надо? Достаточно, спокойно кивнул жрец. Местом игры выбрана Британия, если это имеет какое-то значение, то да, Британия, пожал я плечами, не видя смысла скрывать это. Это единственное место, где в ближайшие годы не будет никаких прорывов, чумы, религиозных шествий и тому подобного. Там будет все решаться на более-менее честном уровне. Сталь и магия, жрец словно постарев, сгорбился на стуле, незряче глядя куда-то сквозь меня. Что же, мы выполним свои обязанности. И не спеши уходить, пока не поговоришь со жрецами богов смерти. Они тебе смогут многое подсказать. Он резко поднялся и быстро вышел из комнаты. Похоже, он не обрадовался, констатировал я, найдя наконец сигареты и с наслаждением затягиваясь. Не смотри на меня так, Флёр. Я и так уже труп. Не заметила? Хуже мне уже не будет. Я тебе могу зуб дать. О твоей милой привычке раздавать чьи-то выбитые клыки я в курсе. Отмахнулась Вейла. Ты же боевик, а портишь свои легкие дымом. ГХМ, я достал из ножен стилет и равнодушно резанул ладонь, переворачивая ее над полом и заинтересованно глядя, как от места падения капель крови поднимается дымок. Во-первых, хватит уже быть маглой. Меня и чем-то посерьезнее теперь хер траванишь. И да, я пробовал. Во-вторых, это не совсем табак. И нет, я не скажу, что и для чего. В-третьих же, даже если бы оно влияло, то прими зелье и выведи всю гадость. Поэтому не надо так на меня смотреть, у меня все под контролем. Лучше сядь и давай подумаем, как минимизировать ущерб от нашего испанского друга, если он все же решит нас предать. Как ты собираешься искать храмы, где тебе надо заложить зерно, или опять вытягивать их души, если они, конечно, еще не ушли на перерождение, потому что от ментальных слепков ты вряд ли добьешься ответа. Я знаю, где они, не знаю откуда, но при этом могу найти эти места, я растерянно пожал плечами. Проблема в том, что там просто дохрена полупауков, и защита, которая просто не позволит залить там все адским пламенем. Поэтому начну, пожалуй, с того храма, который был поставлен за Малфоя. В смысле, каждый перешедший на другую сторону, позволяет возвести лишний храм, прищурилась Флёр, понимающе усмехнувшись. То есть нам придется уничтожать вовсе не 6 храмов, у меня в голове вообще указано, что их 29, я достал новую сигарету и подкурил от бычка, по 3 на каждого игрока и 5 за перебежчиков. И знаю я пока только о 4, видимо, как-то можно все же обходить вопрос вмешательства в игру. Ну, или же там такая задница, что именно поэтому и разрешили показать эти точки. 2 мне надо поставить за одно, а еще 2 за другое, черт бы его побрал. В общем, готовься, в ближайшее время нам придется забыть о мистере Ридли и заняться археологическими изысканиями. Дамблдора звать будешь? Напряглась Флёр. Не знаю, я вообще размышляю, как бы его половчей прибить так, чтобы в этом не смогли обвинить меня. Меня его зацикленность пугает. По идее, убедившись, что я далеко не идеал паладина добра, он должен был меня послать нахер. Вместо этого он продолжает пытаться удержать меня поблизости. Дай, Флёр неизящно плюхнулась рядом и выдернула у меня из рук сигарету. Я бы не хотела, чтобы он узнал, что я тоже не совсем местная, она хихикнула. И это, ты бы поговорил с женой, а то она на ревности зайдет. Ха-ха, саркастично выплюнул я. Серьезно, Флёр извернулась, облокотившись на меня. Я с ней уже успела немного поговорить. Она покачала ладошкой в воздухе о том, о сем. Ну знаешь, девчоночьи разговоры. Флёр, ей был нужен сильный темный в мужья. Желательно вообще не людь. Ее мать заигралась и получила сильную дочь-чародейку. Только вот слишком уж сильную. Перекос, так сказать. Она уже не человек, Флёр. Как ты, как я, как тот же Люпин или Редбл. Магия ведь не игрушка. Если бы не я, то она вышла бы за Люпина и родила бы сильного потомка, но опять же, далеко не человека. Не заметила такой маленькой проблемы, что, оборотни, после процесса. Короче, я ухмыльнулся, задолбавшись подбирать слова. Если оборотень трахнет девушку, то с вероятностью в 90% она заразится. И это от одного раза. А если они женаты и супружеский долг надо выполнять регулярно, но в каноне? Черт, вытянулось лицо Вейлы от осознания простой истины. Только не люди, да и то не все, могут игнорировать проклятие ликанов. Вот именно, спокойно согласился я. Блэки ничего прямо говорить не желают, юлят как не знаю кто. Но общий смысл в том, что там какая-то тухлая история. И подозреваю, что без благословения патриархов рода не обошлось. Они хотели получить оружие, и они его получили. Только в итоге его перехватил Дамблдор, подхватила Флёр. «Не факт», — покачал я головой. «Скорее уж, как я думаю, Блэки просто сообразили, к чему все идет, и пытались сохранить хоть кого-то, любым путем, вплоть до менталистики. И подозреваю, что в каноне Нимфадора не просто так погибла. Ты уж меня извини, но оборотень маг, причем не слабосилок, а полноценный выпускник Хага и ветеран двух войн, пусть в каноне он и показан через одно место, и тренированный Аврор Метаморф, с матерью из старинного темного рода. Вспомни, кто выжил и кто умер, и что ты будешь делать, если это окажется кто-то из ММ, ну не знаю, ну пусть вроде той же Немайн». Пожала плечами Вейла. «Я помогу, ты не думай, но она вполне сможет нас втоптать. Хаос ее знает, что ей на самом деле от тебя надо, ну или вернее от ребенка Малфоя. Наследство этой твари надо, вот что. Если умрет Сириус, то делить наследство английской ветви будут между ближайшей родней, я, Малфой и Лестриндж. Ну и возможно, что что-то перепадет Андромеде с Нимфодорой. В случае смерти Доры, Андромеда по канону осталась без серьезной силы. Чем бы ей помог канонный Поттер? Экспеллиармусом напугал бы Немайн? Я достал еще парочку сигарет. Канонному Поттеру достался дом в Лондоне и сейф. А куда делось все остальное, что есть у рода? Так что, поверь, втаптывать буду эту дрянь из холма я, потому что она не успокоится, а значит попробует тронуть мое. Я сорвался на рык, заставив вздрогнуть от неожиданности Вейлу. Из достаточно близкой родни есть еще 6 семей. Ну, у Блэков, я имею в виду, задумчиво пожала плечами девушка, машинально накручивая локон волос на палец. Вот поэтому, я пока и не спешу решить вопрос с дрянью кардинально. Хотя уже знаю, где можно свистнуть атомный заряд, усмехнулся я. И не смотри так на меня, я же не буду с ней на кулачках бои устраивать. Но не переживай, пока я полностью не раскопаю эту историю, то кардинальных решений принимать не буду. Но понять, что вообще произошло у Блэков и почему Андромеда повела себя так странно, не думая о будущем, мне надо. Пойти против устоев темной семьи, чтобы родить дочь, которая только от темной твари или сильного темного, желательно нелюдя, смогла залететь. В школе она была отличницей и в целом не дура, понимаешь? Я встал одним движением и взял плащ. Пошли, что ли? Я сделал шаг к дверям и замер. Раз уж начала дружить, то дружи тогда и дальше. Только если решишь ударить в спину. Я спокойно посмотрел в глаза Вейли и приманил левой рукой апельсинку из блюда. «Дружба — это хорошо, Флёр. Светлое слово такое, доброе аж даже и не знаю, позитивное я бы сказал, ну и прочее». Я стряхнул гниль с руки и вышел из комнаты.